дембель, которого ждала вся Америка. Свое отношение к бизнесу Элвис выразил названием одной из песен «Taking care of business in a flash», что можно перевести как «дела нужно делать мигом». В смысле, большего они и не стоят. Поэтому он ими и не занимался, жил на широкую ногу, тратам счет не вел, переложив всю эту скуку на полковника Паркера. Только один пример. Купив себе реактивный пассажирский самолет Convair 880 на 96 мест, король заплатил за него 250 тысяч долларов, после чего потратил еще почти миллион на отделку интерьера, включавшего дорогие сорта дерева, ковры ручной работы, двуспальную кровать и даже престижные ремни с пряжками из чистого золота. А затем слетал на нем в Денвер, чтобы купить там обожаемые им сэндвичи с бананами и арахисовым маслом. Эта поездка влетела королю в 16 тысяч. Что касается дорогих автомобилей, то Элвис покупал их десятками, а потом многие раздавал направо и налево. Самый известный подарок матери, легендарный розовый Кадиллак, сегодня высится на постаменте перед домом-музеем Пресли в Мемфисе. Однако вскоре в этой красивой жизни наступил двухгодичный перерыв. В 58-м году Соединенные Штаты всколыхнула сенсация. Элвиса призывают в армию. Никому в голову не пришло, что кумир нации номер один воспользуется какими-то привилегиями и исключениями или попытается откосить от армии вовсе. С истинно королевским величием Элвис перенес и утрату знаменитой прически. Тысячи поклонников в знак солидарности тут же добровольно остриглись под ноль, и переодевание в солдатскую форму, и переход с ежемесячных 400 тысяч на положенные новобранцу 78 долларов. Во время несения службы самый знаменитый рядовой армии США успел потерять мать, она умерла в возрасте 46 лет, попасть на американскую авиабазу в Германию, получить там сержантские лычки и познакомиться с 14-летней дочерью гарнизонного капитана Присциллой Энн Болье. В мае 67 года она станет женой короля, а годом позже родит ему дочь Лайзу Мари. Дембель сержанта Пресли напоминал триумфальное возвращение на родину героя-полководца, победившего грозного противника на поле брани. Элвис действительно вернулся победителем. За время его отсутствия в шоу-бизнесе запущенная однажды гигантская машина, управляемая оставленным на хозяйстве полковником Паркером, не останавливалась ни на секунду, продолжая пополнять королевскую казну и карман самого Паркера. По возвращении домой солдата ждало не забвение, а лишь новый виток славы и популярности. Одно появление на шоу Фрэнка Синатры, за которым наблюдала почти половина американской телеаудитории, принесло Элвису рекордный по тем временам гонорар 125 тысяч, а саундтрек к первому послевоенному фильму «G.I. Blues» оставался на первой позиции Billboard в течение 10 недель, и всего в этом популярном чарте также рекордные 111 недель. Однако в начале 64 года король столкнулся с первым серьезным вызовом своей власти, до того казавшейся абсолютной. Американскую публику захватило иное увлечение. Страну покорила четверка парней из Ливерпуля, чей первый триумфальный визит в США ознаменовал собой наступление новой эры в поп-музыке. И хотя сами Джон, Пол, Джордж и Ринго, давние поклонники Элвиса, навестили его и даже провели неофициальный джем-сэшн в калифорнийской резиденции короля, это был первый тревожный звонок. На протяжении конца 60-х и начала 70-х Элвис продолжал оставаться одним из главных ньюсмейкеров Америки, но отныне успехи его новых фильмов и пластинок чередовались с относительными неудачами. А славу теперь приходилось искусственно поддерживать с помощью откровенного пиара. Таковым стал состоявшийся в декабре 70-го года первый королевский визит в Белый дом и растиражированное всеми СМИ рукопожатие с Никсоном. К творческому спаду прибавились нелады со здоровьем и трещины в семейной жизни. В 1971 году у Элвиса нашли глаукому, и в том же году он развелся с Присциллой, которая забрала к себе дочь. В 1973 году за телешоу «Элвиса с Гавайев», транслировавшимся через спутники по всему миру, наблюдали от 1 до 1,5 миллиардов зрителей на всех континентах, которые не могли не заметить, как сильно сдал их кумир, еще совсем недавно поражавший своей пластикой и энергией на сцене. Борьба с многочисленными болячками, плеврит, гепатит, хроническая пневмония и еще много чего, и избыточным весом закономерно привела короля к сильнодействующим медикаментам, а от них к наркотикам. 2 последних года жизни безобразно располневший Элвис провел между больничной койкой и сценой. Утром 16 августа 1977 года он еще успел обсудить детали очередных гастролей, после чего прилег отдохнуть в гостиной своего дома в пригороде Мемфиса, легендарного Грейсленд. А спустя час сердце короля остановилось, по неподтвержденным данным, от передозировки наркотиков.